22 августа в Лиме состоялась церемония открытия выставки книг, фото, вышивок и изделий прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики, посвященная 56-летию со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции и 68-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики. Между тем, по случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, мавританские интернет-газеты «Аль-Сапир» и «Аль-Шарк Алиом» и интернетовское агентство «Иршат» 25 августа организовали спецподборку статей и поместили фотопортрет Ким Чен Ира.